Глава 3. В целом, все прошло хорошо. За 3 дня пути Алика на самом деле не доставила Дюку никаких хлопот. Она была всегда сдержана и спокойна, даже, можно сказать, немного беспечна. Но когда обсуждали дело, девушка становилась собранной и серьезной, и замечания у нее были весьма разумные. Что отметила Мел с некоторым ревнивым любопытством. Мак пыталась пару раз язвить в сторону воительницы. Но та всегда отвечала с веселой иронией, что задевала девчонку. Но в то же время складывалось впечатление, что Мейли довольно достойным оппонентом. Мигель перестал выказывать Алике преувеличенные знаки почтения. Тран даже не знал о прошлом воительнице. С виду она мало чем отличалась от любого стража. В дорогу девушка выбрала простую холщовую рубаху, кожаный жилет с металлическими клепками и куртку, тоже удлиненную, как у Дюка, только чуть больше приталенную. Куртка эта была из хорошей дубленной кожи, но уже потертая. На ней слишком ярко смотрелась новая нашивка стражи, какие носили все в отряде. Но так смотрелись все новички. Если бы не все та же добротная обувь Алики и дорогое оружие, в ней особенно графиню и не заподозришь. Оба воина общались с ней спокойно. И даже вечерами, когда останавливались в трактирах на ночевку и ужин, они устраивали разминочные бои. Алика фехтовала мастерски, что оценили и Тран, и Мигель. Волноваться не пришлось, по крайней мере, из-за нее. Но Дюку очень не нравилось исчезновение друзей. И чем ближе отряд приближался к землю Монтебана, тем сильнее становилась тревога дознавателя. К вечеру 3-го дня их высадили на восточном тракте. Уже темнело. Возница лихо развернул карету на небольшом участке, где тракт расширялся и переходил во двор трактира. Карета понеслась в обратный путь. Стражи еще постояли, разминая отекшие от долгого сидения ноги, дышали свежим вечерним воздухом, полным запаха хвои. По обе стороны тракта менее чем через 5 шагов начинался лес, довольно густой, сейчас в сумерках кажущийся угрожающе темным. Странно. Напряженно и немного озадаченно заметила Мэл. Тут очень хорошо чувствуется защитная магия. Любой тракт всегда защищен кристаллами, напомнил ей Дюк. Я это и так знаю, буркнула Мак. Еще на первом курсе школы сама заряжала эти кристаллы. А когда меня наказывали, тогда же отсылали их устанавливать. Точнее, прикапывать вдоль дорог. Только тут их как-то слишком много. А что? Весело удивился Мигель. Существует какое-то правило этой установки? «И не одно», – отозвалась Мэл. «Даже несколько. Но главное их устанавливают на четко размеченном расстоянии друг от друга. Один, например, на 15 шагов». «Как всегда, не слишком щедро», – усмехнулся дознаватель. «Ага», – кивнула Мак. «Тут я чувствую их. Только напротив трактира штуки 3 лишние. И у ворот тоже есть. И вон там, на той стороне, где что-то вроде тропинки. Ты не можешь сказать, как давно их установили?» поинтересовалась Алика. «Недавно», — ответила Мэл, сканируя пространство вокруг себя. «Думаю, не более 2-3 месяцев назад, и эти кристаллы более мощные». «Интересный факт», — отметил Дюк. «Но выкопать нам их не дадут, так что пользы нет», — отозвался Тран. «Пойдем уже, я есть хочу». «Когда было иначе?» — тут же иронично подхватила Мэл. «А ничего, то, что ты ел каких-то 6 часов назад». «Прием пищи — это дело важное», — изрек воин. — И надо использовать любой повод. — Короче, ешь, когда дают, — шутливо осведомился Мигель, проходя в ворота трактира. — В целом, дружище, верная мысль. Чего тут стоять? — Да чтобы хоть немного ноги размять, — заспорила с ним Мак. — Да, признаю, карета ехала ровно. Я не отбила задницу, но я ее отсидела. Лучник только рассмеялся, быстро пересекая двор. Хозяйство было у местного трактирщика богатым. Ворота стояли открытыми, но створки выглядели новыми и крепкими. Двор широкий, ведь здесь спокойно смогла развернуться карета, запряженная 4 лошадей. Здание трактира было 2-этажным, с высоким подклетом и довольно широкими окнами. Правда, сейчас они были закрыты массивными пологами. «Ты видел?» – с почти детским восторгом заметил Тран. «Тут должен быть просто очень просторный подвал, а значит много еды. Я надеюсь на приличный ужин». «Надо поспешить», – весело улыбнулся Мигель. «Иначе он будет говорить о еде постоянно». «Пока мы его не накормим», – дополнила Мэл. Они поднялись по ступенькам крыльца, тоже высоким и явно недавно сложенным. Вообще создавалось впечатление, что трактир совершенно новенький. Транс с Мигелем уже успели войти внутрь. Маг помедлил в дверях, видя, что Дюк и Алика почему-то не торопятся. Воительница стояла напротив небольшой доски, где было написано самое обычное приглашение. Запись гласила: «Лучшее рагу на тракте. Всего один золотой за райскую кухню». «Незамысловато и точно», – прокомментировал дознаватель. «В чем дело?» «В почерке», – объяснила Алика. «Помнишь, я говорил о записках, которые получал Роже? Замысловатые закорючки над некоторыми буквами». «И писал простолюдин», – добавил Дюк, давая понять, что помнит ее слова. «Похоже, мы нашли одного из авторов наших посланий». «Трактирщик писал какому-то Роже?» – удивилась Мэл, вернувшись к ним. «Это важно?» «Возможно», – признал дознаватель. «Нам будет о чем поговорить с хозяином этого места. А Роже – это его светлость. Ты была бы осторожнее в словах, а?» «Ну, он же не слышал и не обидится», – подумав, решила маг. И подозрительно посмотрела на Алику, будто воительница прямо сейчас бросится обратно жаловаться герцогу. Алика только весело усмехнулась в ответ. Наконец они все оказались в зале трактира. Тут было просторно и чисто. Дубовые длинные столы и лавки. Не так много, всего 4. Стойка, отделанная шкурами лесных зверей. По стенам развешаны рога и другие шкуры. Зал оставался полутемным и, конечно, пустым. Путешественники тут бывали редко. По крайней мере, в камине весело горел огонь, и из кухни доносились ароматные запахи жареного мяса. Хозяин трактира с почти угрожающим видом тер стойку какой-то ветошью. Это был невысокий и уже не молодой, кругленький и лосоватый человек с решительным и немного наглым выражением на лице. «Стража!» – гаркнул он, когда гости вошли. «Наконец-то! Не сильно вы спешите на зов о помощи!» «Может, следовало звать более внятно?» – суховато предложил Дюк, подходя к стойке. «Твои закорючки с туманными фразами не впечатляют, будто гадание старой карги на базарной площади». «Мог и вообще не писать», – оскорбленно буркнул трактирщик. «Это ваши дела. Мое дело – еда и выпивка, а не вопросы защиты государства». «Тогда будь добр именно едой и выпивкой нас обеспечить», – распорядился дознаватель. «И комнаты на ночь приготовь». И он выложил на стол 4 довольно крупные монеты. «Как-то ты слишком щедр», – с сомнением высказалась маг. «С чего бы?» «Не с чего, а за что», – с иронией поправил ее Дюк. 2 монеты за ночлег, 1 за ужин и выпивку, а последняя – это плата нашему хозяину за внятный рассказ о том, из-за чего следовало звать помощь. «Кровати готовы». Монеты как-то значительно улучшили настроение трактирщика и волшебным образом прибавили ему приветливости. «Еда уже на огне. Пиво холодненького желаем?» «Всегда», – коротко известил его Тран. «Дам им вина?» – почти льстиво улыбнулся хозяин заведения Мел и Алики. «Лучшее с прибрежных виноградников, молодое и терпкое, да?» «Я бы тоже от пива не отказалась», – призналась воительница. «Да», – коротко поддержала ее маг, послав Алике удивленно одобрительный взгляд. Хозяин протянул пухлые пальцы к монетам. 3 ему удалось сгрести, а вот 4-ю Дюк придержал. «В случае с информацией, товар вперед», – коротко распорядился он. «Сразу как нальешь всем пиво и поставишь вон на тот стол закуски». А компания уже рассаживалась. Тран занял самый дальний угол, по привычке устроившись спиной к стене, будто всегда ждал нападения. Алика спокойно уселась спиной ко входу. Мэл выбрала место точно напротив воительницы, чуть подвинувшись, чтобы рядом поместился Мигель. Дюк последним устроился рядом с Аликой. «Как-то он мне не нравится», – тихо заметила она, метнув взгляд на трактирщика, наполняющего кружки пивом. «Мутный он», – поддержал ее Мэл. «И эти дополнительные кристаллы на траке точно напротив таверны». «Так он и какие-то послания писал?» «Кому?» – поинтересовался Мигель. «Герцогу», – коротко пояснил Дюк. «И согласен, наш хозяин слишком скользкий». «Если будет нужно, скажите, могу прижать его, чтобы не скользил», – добродушно предложил Тран. «Только пусть сначала пиво и еды доставит». А трактирщик уже тащил кружки с холодным пенистым напитком. Установив их перед гостями, он вернулся за подносом с закусками. Тут были ломти сыра, свежий ржаной хлеб, куски копченой буженины. Еда была простой, нарезанной толстой и подавалась на деревянных досках. но никто не протестовал. Алика спокойно вытащила из-за отворота рукава один из своих кинжалов. Первый отрезал себе тонкий ломтик мяса, отломила хлеба. Мэл смотрела за ее действиями с почти детским любопытством. Манеры аристократки ей нравились, только Мак сомневалась, что ей достанет опыта так же тонко отрезать кусок для себя. Воительница, не спрашивая, порезала мясо и для девушки. Мэл радостно улыбнулась, тоже отломила хлеба и быстренько схватила тонкий кусочек. А хозяин вытащил из-за стойки тяжелый табурет, приставил его к столу гостей, тяжело сел. «И что вы хотите знать?» Как-то скептически поинтересовался он. «А давай по порядку», — с наигранной легкостью предложил Дюк, сделав большой глоток из своей кружки. «Вот про свой трактир и расскажи». «Чего тут рассказывать?» — нехотя буркнул трактирщик. «Стоит, работает, народу маловато, денег тоже». «Какой-то он слишком свеженький», — заметил Мигель. «Кто же строит трактиры в таком глухом месте?» «Это вам, столичным стражам, тут глухое место», — тут же завелся хозяин. «А нам самый центр провинции. Тут и гонцы ездят, в предгорье спешат. И проезжих много. Но больше в равнины едут. И народ тут мирный и веселый по деревням. Заходят, заезжают, особо когда в казну долю сдавать полагается». «Так чего в этом году не сдали?» Все так же обманчиво-беспечно спросил дознаватель. «А лесные духи их знают, чего не сдали». Тут же как-то потерял интерес к беседе трактирщик. «Ну, мало ли чего. Дичь в леса далеко ушла. Или еще какой казус. Я не лезу в их дела». «Тогда вернемся к твоему делу», — предложила Алика доброжелательно. «Место, ты говоришь, тут хорошее. Ты о нем от кого услышал, когда трактир покупал?» «Чего это покупал?» — снова взвился хозяин. «Это я от графа за заслуги получил. Мы с его милостью давние знакомцы. Служил я при замке костыляном, аккурат до войны. И стояли мы за эту землю с графом вместе, считай, бок о бок. Вот и пожаловал он мне эту развалину». «Ну, прям развалину», — удивился транс, аппетитом поедающий мясо и хлеб, не стесняясь больших кусков. «Дом-то сбит на совесть, навехонько и все». «Это сейчас», — грустно заметил трактирщик. «Старый-то трактир пожгли в войну, почти с землею сравняли. И трийцы, прям нелюди, на самое святое покушаются». Дюк позволил себе усмехнуться. Он видел разграбленные библиотеки, спаленные дотла храмы, разбитые прекрасные статуи и порезанные картины, погибшие книги, но святое для каждого свое. Вот и трактир можно считать высоким алтарем кухни. «Так ты отстроил трактир после войны», — резюмировал он. «Граф Симон дал тебе этот надел земли. На пенсию военную ты возвел дом. Ну, небось, и сбережения какие нашлись». «Достойное место получилось. А граф-то у тебя бывает?» «Конечно», — с достоинством кивнул трактирщик. «И он, и все его домашние, как вам там в столице приспичит балы разводить, так наши и едут. А перед дальней дорогой у меня обедают. И когда граф с дочкой на охотах бывает, тоже ко мне заглядывают. Часто монсеньор Симон меня посещает». «А когда был в последний раз?» Тут же аккуратненько поинтересовалась Алика. «Месяца два назад». И снова было видно, как хозяин трактира теряет интерес к теме. «А сейчас, видно, занят». «Может, хватит?» — обманчиво тихо предложил Дюк. «Не все же нам из тебя вытаскивать. Лучше расскажи все сам». «Целее будешь», — поддержал его Мэл. «А то от нас тебя дополнительные кристаллы не спасут». «Ну, мы ж не нечисть», — транс злорадно ухмыльнулся. «И ты целее будешь, и твой трактир». «А вот угрожать мне не надо», — завелся трактирщик. «Я законопослушный житель Караса, а не вор какой-то. Я же вас сюда и вызвал. Нечего мне тут. Я могу и на вас жалобу написать». «Если у тебя руки после нашей встречи на месте останутся». Нехорошо прищурилась Мак и чуть встряхнула тонкими пальчиками, будто готовясь кинуть заклинание. «Ты нас вызвал», — напомнил хозяину его же слова дознаватель. «Так пора уже рассказать, зачем. И не надо мне говорить, что это не твое дело. Ты же законопослушный житель Караса. Вот тебе, страже, и помогать. И не тяни. А то мы устали немного и нервные становимся». «А чего я должен вам сказать?» — обиженно буркнул трактирщик. «Неладно в наших землях, вот и все. И присмотру нет, Монсеньора, как я сказал, уже 2 месяца точно не видать. И молодая хозяйка тоже не показывается. Рози когда последний раз заезжала? Тот же быстро спросила Алика. Дочку графову с месяц не видал. Уже серьезно и даже с беспокойством стал рассказывать хозяин. Она девица шустрая. Я говорил и с отцом на охоту, и по делам их хозяйственным ездила. Часто по тракту носилась. Она лошадок любит и скачет вечно, как бешеная. Вот с месяц назад и проскакала куда-то, ночью почти. Уже совсем темно было с дальних деревень, как я думаю, да в замок. С тех деревень, где исчезли жители? Тут же вспомнил Мигель. Нет, эти по моей стороне тракта. Трактирщик махнул рукой куда-то себе за спину. Там лес не такой богатый и недолгий. Там и пашни есть. Основную долю зерна в казну оттуда везут. Границы графских земель идут почти до побережья. Там лес не такой богатый и недолгий. Там и пашни есть. Основную долю зерна в казну оттуда везут. Границы графских земель идут почти до побережья. Ага. Алика чуть нахмурилась. А с той стороны лес дремучий. До реки. Потом предгорье, до Святой горы. Замок будет в стороне. А тут тоже деревня, кажется, есть. Верно говоришь, дамочка. Их рассказчик даже удивился. Будто сама тут жила. О той деревне и речь. Под Ин. Там охотники и звероловы живут. Дворов 15 деревни. А замок, да, там же, но надо сильно вправо принять. По лесу и не пройдешь особо. Лучше по бережку пей топать. Проще по тракту. Верхом 3 часа, потом по дороге до замка. Так пропали люди именно в подъине? Уточнил Тран. И что за напасть там приключилась? Кто ж его знает? Пожал трактирщик плечами. Я туда не хожу. Но факт. Не было их давно. Вообще у меня в той деревне кум живет. Вот он заглядывал частенько. У него дочка замуж вышла в Крамину. В другую деревню. «Что по твоей стороне?» – подсказал Дюк. «Ну да», – закивал хозяин. «Так вот, кум часто к ней через меня хаживал. А теперь нет. Никого от них нет. И вообще. И вообще, что-то там настолько нехорошее, что ты себя лишней магической защитой закрыл», – припомнила Мэл. «Вот как бы кто тебя не наказал за те кристаллы?» «Непонятно, откуда только взял». «Дались, девонька, тебе эти кристаллы», – обиделся трактирщик. «У меня на них бумага есть разрешительная, из провинциальной управы». «У тебя там тоже кум?» – усмехнулся Мигель. «Не кум, а Шурин», – признался рассказчик. «И кому это важно?» «Подумаешь, магии лишней не бывает. Тем более я же о безопасности тракта хлопочу». «Так от чего ты так упорно защищаешься?» – вернул Дюк разговор к главному. «Да честно, не знаю», – почти жалобно заверил его трактирщик. «Просто...» Сначала лес стал тихим по ночам. Я люблю, когда один выйти так вечером посидеть, послушать тишину. Как тишину? Птицы ночные, где-то шорох, зверь идет. Слушаю, как лес живет. И стал замечать, что на этой стороне тракта все как обычно, а там тишина. И вообще ничего не слышно. Только ночью? Нахмурилась маг. Именно так, кивнул хозяин. В аккурат эти 2 месяца. Потом звуки появились. Хруст веток, шаги. Будто ломится кто-то, а никого не видно. И так. Зверь-то тихо ходит по своим тропам. Человек уверенно идет, дорогу знает. А здесь? Людей-то оттуда нет? Совсем так не бывает, и это страшно. Но этого мало для вызова стражи, рассудил Мигель. Мало, охотно согласился трактирщик. Но потом я как-то услышал флейту. Тонкий такой звук, мелодия. Откуда в лесу флейта? И так жалобно звучит. И как это было, так там хруст больше, шум стоит. Не понравилось мне это. А уж когда я увидел зверя, он развел руками. «Что за животина?» – удивился Тран. «Если просто животина», – рассказывал хозяин с жаром, как страшную байку на ночь. Он выскочил всего на 2 секунды. Темный, огромный, 2 раза крупнее волка. Морда вытянутая, клыки с порога видать, загривок дыбом. И не поймешь, что за скотина. Размером с телка, в шерсти бурый, как медведь, а морда волчья. Когтище вообще не знамо что. Дракон бы позавидовал. Постоял, воздух понюхал, чуть двинулся ко мне, а тут и тракт засветился. Он снова в лес сиганул. А вы говорите, зачем лишние кристаллы? Жить-то охота? Тогда приехали стражи, предположил дознаватель. И что было дальше? Знаем, что, пожал трактирщик плечами. Вот тоже расспросы вели. Вроде бы хотели сначала в замок податься, а потом все же в деревню, в Подъин. Прямо по тропе с утра и ушли, да и сгинули. Пришлось мне повторно писать. Вон же 2 недели, как их нет, а лес по ночам все шумит, и никого. Ни из замка, ни из деревни. И птицы. «Птицы со Святой горы?» — вспомнила Алика текста записок. «Что это за птички такие?» «Сизые горлицы», — уверенно назвал их рассказчик. «Только там живут, все это знают. А тут вышел я поутру, смотрю, одна сидит на перилах. И еще парочка за ней прилетели. Я им хлеба покрошил. Они как ручные, не боятся. Странные птицы. Но точно только на Святой горе живут». «Чем она такая святая-то?» Тран этой легенды не знал. «Экий ты, господин страж темный!» Обиделся трактирщик. «Святая гора – это чудо. Там есть тайные пещеры. Воздух от любой болячки лечит. Там в старину святые люди жили, словами чудеса творили. Их магия не брала. Зло одним взглядом изничтожить могли. Все из-за вод волшебных». «Там, по легенде, есть некий источник», — дополнил менее красочный дюк. «Его вода исполняет любое желание». «Да куда там?» — махнул на него рукой хозяин. «Желание. Мелко мыслишь, господин дознаватель. Эта вода дает неведомую силу. С ней человек непобедим. Я ж сказал. Даже магия не берет после той водицы». «Если даже магия не берет», – тихо заметила Алика, – «то такая водичка дает огромную власть, и вот это уже как-то пугает». «А что, граф?» – вдруг поинтересовалась маг. «Он-то там был? Ну, у той горы. В его же владениях стоит. Небось, он рассказывал, что там и как». «Его милость такими сказками не увлекается». В тоне трактирщика явно слышался упрек. «Да и все же знают, что проход под ту гору тайный. Там надо секрет знать». Граф уже до тайн дела не было. А вот дочка его расспрашивала про гору. И мачеха тоже. Та вообще любит всякие сказки. «Графиня!» Мигель улыбнулся. «Что-то ты про нее не говорил совсем». «А что о ней скажешь?» Похоже, их рассказчик не слишком был впечатлен женой своего сюзерена. «Дама светская. Тонкая такая, хрупкая. Не для наших мест. В седле ее не увидать, все в карете. Это дочка графа у него пошла, горячая да смелая. А молодая графиня другая, но вежливая да приветливая. Приезжала с его милостью несколько раз с людьми, всегда говорила. Но когда тяжелела, так и не видно ее почти. Говорят, слаба здоровьем». «Понятно». Дознаватель вручил трактирщику монету. «В целом заслужил. Больше ничего сказать не хочешь?» «А что еще-то?» Как-то весь напрягся хозяин. «Я же все, что знал, выложил. Если б больше знал, может, вас бы сюда и не звал. Все само бы порешалось, а так...» Он махнул рукой. «Вам горячего-то подавать? Пиво еще? Что пожелаете?» Тран вручил ему свою пустую кружку с надеждой, что ее наполнят заново довольно быстро.